Аналогичным образом состояние духовного предстояния пред абсолютным описывается авторами иных традиций. Плотин, около 205-270, учившийся у Аммония Сакаса и оказавший заметное влияние на каппадокийских отцов церкви, писал, цитата, «Вот на чем, собственно, основывается обычное в мистериях запрещение посвященным делиться тайнами с непосвященными. Так как божественное невыразимо, неописуемое, то и запрещается толковать о божественном с теми, которые не удостоились еще созерцать его. Так как в момент лицезрения Бога исчезает всякое двойство, так как созерцающий тут отождествляется до такой степени с созерцаемым, что, собственно говоря, не созерцает его, а сливается с ним воедино, то понятно, что лишь тот может сохранить в себе образ Бога, кто может сохранить целым воспоминание о том, каким он был во время лицезрения Божия. Бывает же сам он тогда в состоянии такого объединения, самососредоточения, в котором не сознает никакого различия ни в себе самом, ни по отношению ко всему другому, в этом экзальтированном его состоянии, в скобках, состоянии экстаза, Владимиров. Никакая душевная деятельность не проявляет в себя ни гнев, ни сожаление, ни рассудок, ни даже мышление. Можно сказать, что он тут и сам, весь как бы исчезает. Плотин о благе или едином. Эннеада. В древнейшем трактате «Книги золотых правил», известном в Тибете, в поучении «Голос безмолвия» говорится, «Когда он, ученик, перестанет слышать множество, тогда он сможет различить единое, с большой буквы, внутренний звук, убивающий внешний. Лишь тогда, не ранее, покинет он область ложного и вступит в царство истинного. Прежде чем душа сможет увидеть, следует достичь гармонии внутри, и телесные очи должны закрыться навсегда для всякой иллюзии. Прежде чем душа сможет услышать, человек должен стать одинаково глухим как к грому, так и к шепоту, как к реву слонов, так и к серебристому жужжанию золотого светляка. Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она должна соединиться с безмолвно говорящим так же, как соединен с умом воятеля тот образ, по которому придается форма глине. Ибо тогда душа услышит и вспомнит. И тогда к внутреннему слуху обратится голос безмолвия. Воззри, ты сам стал светом, ты сам стал звуком. Примечание цитируется по «Голос безмолвия», перевод Блаватской. Во всех религиях и мистических традициях мира, в том числе и у христианских авторов, состояние высшего духовного озарения описывается практически одинаково. Насколько же эти описания отличаются от так называемого «озарения» в кавычках апостолов в «Деяниях» или в «Евангелии»? Это лишний раз доказывает, что сцена «нисхождение пламен», слова в кавычках, на апостолов, многоговорение, прозрение Павла, слова в кавычках, и прочее, суть поздние текстуальные вставки, сочиненные авторами, никогда не испытывавшими духовного озарения. Вернемся же к нашим иерусалимским апостолам. Совершенно очевидно, что если Петр, Иоанн, Иаков и другие до появления Павла не считали нужным покидать Иерусалим, не то что нести весь Христа языческим народам, то их присутствие возле Иисуса в течение 3 лет его хождения не избавило от ограниченности их мировосприятия. Они не сумели осознать, чем в мировой перспективе являлось данное воплощение Христа и что надлежало делать его последователям. Если Павлу через откровение было дано осознание сути учения, значения и цели воплощения Христа, то иерусалимские апостолы, судя по всему, остались не более чем историческими статистами земной жизни учителя. Их усилия насадить учение Христа среди соплеменников не привели к обращению «бога избранного народа», слова в кавычках, в христианство. Если это не удалось сделать самому Иисусу Христу, то чего можно было ожидать на данном поприще от его последователей? Да и как могло быть иначе, если одним из центральнейших положений учения Христа было представление человечества единым пред лицем Отца Бога, если главным средством против бед человечества, его ошибок, заблуждений и грехов были провозглашены любовь и самопожертвование? Как же все это можно было совместить с яхвистской проповедью иудейской «богоизбранности» в кавычках? Можно ли вообще иудеохристианство по существу считать христианством? Получается, что верить в явление Иисуса Христа или даже в то, что Он был Сыном Божьим, еще недостаточно, чтобы считаться последователем Спасителя.